Второй раз он на это не купится. Выдержит паузу подольше, — заметил капитан, тоже чувствуя себя неловко. Дэн всего лишь выполнял его приказ, чуть не угробивший корабль. «Можно сделать вид, будто идем на таран», — предложил Вадим. «Жаба наверняка струсит». «Или пальнет нам прямо в нос», — возразил Станислав. «Угробив нас вместе со своей драгоценной флешкой? Нет, мы нужны ему живыми хотя бы ненадолго». «Ладно, давайте рискнем», — решил капитан. «Спастись бегством все равно не получится. Затеряться в метеороидном рое тоже. Преимущество на стороне более мелкой и маневренной тарелки. Дэн, курс на врага и полный вперед». Транспортник величественно, как атакованный акулой кит, развернулся и поплыл к обидчику. Маневр позволил выгадать от силы полминуты. Как Вадим и думал, тарелка попятилась, но ровно настолько, чтобы, сохраняя прежнюю дистанцию, описать дугу, зайти космическому мозгоеду в тыл и снова выстрелить. Этот удар оказался самым сокрушительным. Приборы выдали неутешительную картину. Первого маневрового у корабля теперь тоже нет, как и левых закрылков. В космосе это несущественно, но входить в таком виде в атмосферу опасно. Черт! Больше всего Станислава бесила их абсолютная беспомощность. И почему он не согласился установить на транспортник хотя бы лазерную пушку? Еще тогда, на базе Альянса. Подумаешь, месяц бюрократической волокиты на получение разрешения и 600 единиц ежегодного налога. «Эй, меня слышно?» Фрагментами прорывался сквозь помехи голос Теда. «Есть кто живой?» «Пока да». Дэн кратко обрисовал напарнику ситуацию. «Так, развернись к врагу носом, крутись на месте вслед за ним и одновременно вращайся вокруг продольной оси», — уверенно скомандовал пилот, словно сообщая напарнику прописные истины. «Фиг он тогда по движкам попадет! Держитесь, я иду к вам!» Тед оказался прав. Целиться по непрерывно движущейся в двух плоскостях мишени было гораздо сложнее. Центаврианин, правда, успел еще разок выстрелить и даже задел кончик двигателя, но на его работоспособности это не отразилось. А стоило катеру существенно приблизиться, как тарелка тут же втянула ствол и сиганула прочь, как вспугнутый стервятник. Расчет центаврианина оправдался. Преследовать врага, когда команде мозгоеда, возможно, нужна экстренная эвакуация, Теодор не стал. А пока выяснил, что не нужна, тарелка бесследно канула в глубины космоса. «А как там Роджер?» — спохватился Станислав, бросая взгляд на экран лидара. Два оставшихся пятнышка медленно ползли к кораблю, как сцепленные буксирным тросом. «Отлично!» — тут же отозвался Сакаи, по голосу неимоверно собой довольный. «Я поймал Базиля. Конвоирую его к кораблю. Слегка поцарапал поганца, но он на ходу. А боксер где? Ушел?» «Нет», — буркнул Тед, — «я его взорвал. Нечаянно». Роджер разочарованно присвистнул, но распекать пилота не стал. «Ну и черт с ним, подстрахуй тогда меня. А то как бы этот гад что-нибудь не выкинул в последний момент, слишком тихо себя ведет». «Ладно». Теодор отвернул от транспортника и понесся навстречу соратнику. Покладистость Базиля объяснялась просто. Его катер пострадал сильнее, чем казалось снаружи. Пирата оттуда выволокли в полуобморочном состоянии, и он тут же отключился окончательно. «Ничего, ночку отдохнет и будет как новенькой», — заключил Вениамин после медосмотра. «А пораньше никак?» Роджеру не терпелось допросить свою добычу. «Нет. Когда дело касалось медицины, доктор был неумолим. И это ему еще крупно повезло». «Уж точно больше, чем его дружку», — хмыкнул Вадим, одобрительно покосившись на Теодора. Но пилот глянул на него волком и отошел в сторону. «Что, опять наябедничал, что тебя обижают?» Презрительно поинтересовался спецагент у все еще сидящего рядом Дэна. «Нет», — спокойно возразил киборг. «Ты прав, я действительно плохой пилот». «А-а-а!» — восторжествовал Вадим. «Именно поэтому я навигатор». Дэн встал и пошел разбираться с дурным настроением приятеля, а заодно и с падлой. Легонько придушенный жулик клялся и божился, что ракеты у него были самые обычные. «Разве что суслик меня надул, хотя он скорее дерьма в патрон напихает, чем себе в убыток ошибется». «Возможно, ты попал ему точно в реактор в момент разгона», — предположил Дэн. «Удачный выстрел». «Ага», — хмуро подтвердил Тед. «Очень удачный». «Не переживай. Нам хватит и одного языка», — по-своему расценил самокритику пилота Роджер. «Жалко, конечно, что тарелка удрала. Но, как говорят на родине моих предков, одной рукой круг, а другой квадрат сразу не начертишь. Доберемся и до Зеленомордова». Вениамин остался в медотсеке следить за самочувствием пленника, на всякий случай привязанного к койке, а Тед и Роджер отправились на поиски оторванного двигателя. Вдруг есть шанс приварить его на место или хотя бы использовать часть деталей для дальнейших ремонтов. Первый маневровый распустился розочкой и восстановлению не подлежал. Увы, кусок железа затерялся в метеороидном рое, как иголка в пресловутом стоге. «Ну, хотя бы попробовали», — заключил Теодор после 3 часов поисков. «Ничего, я и на 2 нас до ремонтного дока доведу». «Эй, ты это видел?» Катера дружно развернулись и рванули в одну и ту же сторону, но зацепить лидарами объект, на миг мелькнувший на экранах приборов, больше не удалось. Центаврианин так и не отказался от своих намерений, и у него явно были более совершенные и дальнобойные средства слежения. «Расслабляться рано», — подвел неутешительный итог Роджер. «Пока мы не закончим расследование и не передадим флешку властям, в покое нас не оставят». Посовещавшись, команда решила не возвращаться на джекпот. Ремонт корабля займет не один день. Победитель аукциона начнет нервничать и требовать, чтобы ему отдали обещанное. К тому же замена двигателей стоила немалых денег, которых у Станислава не было. А полицейскую расписку пиратские механики, разумеется, не примут. Надо искать легальный док. К счастью, прыжковый двигатель не пострадал. Но Михалычу еще предстояло оценить размер ущерба и в черне заделать самые значительные повреждения, чтобы корабль не развалился в червоточине. «Все зависит от того, что расскажет нам Базиль». Вадим с надеждой посмотрел на Вениамина, но тот покачал головой. «Сказано же, утром». «В любом случае, надо двигаться в сторону ближайшего полицейского участка». Роджер и так чувствовал вину перед Станиславом, который, конечно, не сказал другу ни слова, но читал отчет механика с таким скорбным лицом, словно это ему отстрелили левую руку и правую ногу. Как только корабль будет на ходу, разумеется. Следующие 5 часов Михалыч с Тедом и Дэном заваривали подозрительные трещины и накладывали заплатки на вмятины, пока они начали валиться с ног. «Ладно, с завтраплом», — наконец с сожалением признал механик. Казалось, что после такого длинного и трудного дня команда должна еле доползти до коек и замертво в них рухнуть.